Судья остановил игру и выдал Бердичеву пенальти с 11 метров. И опять Саша мяч не пустил, а тот негодяй ушел с поля с побитой мордой. «Ой, Василь, Василь, надо вам научиться хорошему тону», — назидательно сказала Лика. «Если бы вы знали, как меня шокируют эти ваши словечки. Юноша, вы приятный, а выражаетесь подчас, как мужик неотесанный». Прежде всего, я не знал тогда, что означает мудреное слово «шокировать». Но даже не обороняя она его, уже один ее холодно-поучительный тон взбесил меня. И я сказал дерзко: «Неотесанные революцию делали, хорошо бы вам знать это». Анжелика не нашлась, что ответить, или не захотела продолжать этот разговор. Багровый венчик угасающего солнца выглядывал над поверхностью моря, окрашивая воду тревожным цветом пожара. За нами море стало уже густо черным и маслянистым. Оно неслышно вздыхало, отражая последние розовые блики заката и тень от волнореза, падающую к портовому молу. Легко и небрежно поправляя волосы, Лика сказала: «Бунация». Я пожал в недоумении плечами, давая понять, что не понимаю этого слова. «Бунация — это такое спокойное состояние моря, как сейчас. Полный штиль. Больше всего я люблю море таким». «Мне казалось наоборот, что вы любите шторм. Вы тогда прыгнули с лесенки прямо в кипящее море». «Я выросла у моря и не могу дня прожить, чтобы не купаться. Это вошло в привычку. Но больше всего на свете уважаю покой, тишину и чтобы кошка мурлыкала рядом. Сидеть на качалке и гладить тихонечко кошку, а у нее в шерсти чуть-чуть потрескивает электричество. Что может быть еще лучше? Прелесть!» «Слушать такое и не возмутиться?» Я сказал: «Да это же мещанство! Вы еще не начинали жить, а уже вас тянет к покою». «Ого-го!» — Лика прищурилась. «Тихоня начинает показывать коготки. Очень любопытно. Я не знала, что вы такой спорщик. Мои поклонники слушают меня обычно без возражений. Однако какая наглость! Кто ей дал право меня к своим поклонникам причислять?» «Нет, серьезно, Василь, грешна я. Люблю потасковать наедине, забыться от мирской суеты, уйти в царство грез». И Лика неожиданно пропела мягким, приятным голосом: «В сером домике на окраине, в сером домике скука жила». «Особенно зимой», — продолжала она, — «когда день еще не ушел и борется с лиловыми сумерками, я люблю быть одна и разговаривать с тоской. Она выходит неслышно из-за портьеры, вся серая-серая, добрая, унылая фея с пепельными волосами, вот такого цвета, как море сейчас, и успокаивает меня. Бесится с жиру на отцовских харчах, вот и мерещится ей всякое», — подумал я. Таких откровенных обывательниц мне еще вблизи не приходилось видеть. «Для чего же вы, собственно говоря, живете?» «По инерции. Жду счастливого случая. Авось придет кто-либо сильный, возьмет меня за руку, и все сразу изменится». «А сами, без няньки?» «Не пробовала». «А вы попробуйте». «Ах, надоело! Какой же смысл коптить небо зря? Ждать сильного кого-то и ныть? Надоело, надоело!» Видно было, слова эти не на шутку задели Анжелику. Опять в глазах ее мелькнул злой огонек, как давеча, в салоне Рогаль-Пиантковской. «А вы, сударь, для чего живете? Вас устраивает, что ли, однообразная работа в литейной?» «Однообразная!» — возмутился я. «Напротив! Сегодня я формую одну деталь, завтра другую. Из-под моих рук выходят тысячи новых деталей. Мне радостно при мысли, что я тружусь для своего народа, никого не обманывая. Разве это не интересно? Я горжусь тем, что я рабочий. Горжусь, вы понимаете? А насчет однообразия вы бросьте. Нет скучных занятий, есть скучные безнадежные люди». «Ну хорошо, все узнали, совсем познакомились, а дальше что?» «Учиться». «Трудно же учиться. Не успели пообедать и отдохнуть, и уже надо бежать на лекции». «А кто за нас бегать будет? Ваша серая фея?» «Но есть другой выход,